Фритти взволнованно помчался по полуострову, перепрыгивая через камни и корни. Добравшись до бухты, осторожно осмотрелся. Верзила скрылся. Тогда Фритти в припрыжку припустился обследовать странный предмет. Обнюхал его. Это явно была не ореховая скорлупа, скорее что-то сделанное мурчелом. Серая краска по краям отслоилась, обнажив дерево. Оно пахло муряной, мурчелом, рыбой и еще чем-то, чего он не мог определить. Предмет был вдвое длиннее самого верзилы. Фритти долго ходил вокруг, вдыхая странный запах этой штуки, потом прыгнул внутрь. Вынюхивал, расследовал, стараясь понять, почему эта штука движется, как большая серая рыба. «Может быть, она и у меня поплывет, — подумал он, — и перевезет меня через воду». Но она лишь лежала на берегу, ей и дела не было до Фритти и до самых сильных его желаний. Фритти улегся на дно большой скорлупы и напряженно размышлял, стараясь придумать, как заставить ее перенести его к светящемуся холму. Думал, думал и задремал от раздумий и теплого полуденного солнца. Вздрогнув, проснулся. Сбитый с толку дико огляделся, но не увидел ничего, кроме боков плавучей ореховой скорлупы. По гравию к нему захрустели шаги. Ослабев от замешательства, боясь выпрыгнуть и обнаружить себя перед верзилой, он юркнул под кучу грубой ткани. Она прикрыла его, когда он сворачивался под ее успокоительной тяжестью. Шаги мурчала остановились, а потом вся скорлупка сдвинулась и заскребла по отмели. Изумленный Фритти вцепился когтями в деревянное дно. Скрежет прекратился, и на смену ему пришло ощущение плавного движения. Хвост с трубой услышал, как верзила тяжело перевалился через край, а после до него донеслись чередования скрипа и плеска. Через некоторое время Фритти набрался мужества, чтобы высунуть розовый нос из-под прикрытия складок одежды. Перед ним была громоздкая спина мурчела. Верзила двигал туда-сюда ветками дерева. Скорлупка вся была окружена водой. «Ведь сказала матушка Ребум то, что движется в воде», — подумал он. «Значит, если мне повезет, и я не потону в этой странной скорлупке, я, пожалуй, должен буду ее благодарить». Он свернулся в укрытии, хвост на носу, и снова заснул. Сколько прошло времени, он не знал. Скорлупка с глухим стуком остановилась. Фритти слышал, как вокруг копошится мурчел, но приют его не был обнаружен. Мурчел, наконец, вылез и, топая, ушел. Хвост с трубой какое-то время полежал тихо, потом встал, потянулся и огляделся. Перед ним вырос остров. Скорлупка причалила к деревянной дорожке, которая небольшой своей частью протягивалась над водой, а потом кончалась грунтовой тропкой, вившейся вверх по травянистому склону. Вверху этой тропки Фритти разглядел владение мурчела, а над ними, высись как белое лишенное веток продрева, вырисовывался мурчелов холм. Солнце еще стояло в небе, и белый холм был темным. Фритти поднялся по неровной дорожке, трава пружинила под лапами, шагалось легко. От долетавшего с большой воды ветра, который ласкал нос и усы, ему казалось, что он достиг вершины мира. От громады мурчелого гнезда отделилась тень и увесистыми неспешными шагами спустилась по холму ему навстречу. Это был большой пес с широкой грудью и тяжелыми лапами. Ощущая странную беспечность и самоуверенность, хвост с трубой продолжал спокойно подниматься по травянистому склону. Озадаченный Вяка склонил на бок голову и уставился на него. После мгновенного испытующего осмотра он заговорил. «Эй, ты там!» — пролаял мастиф. «Кто таков будешь? Чего тут делаешь?» Голос у него был басовитый и медлительный, как дальний гром. «Я хвост трубой, мастер Вяка, приятной вам пляски, а к кому я имею удовольствие обращаться?» Пес покосился на него сверху. «Гав, расправ я! Ответь для начала, коли спрашивают. «Чего тут отираешься?» «Ах, просто осматриваюсь», — сказал Фритти, миролюбиво помахивая хвостом. «Я попросту прилетел с той стороны воды и подумал, дай-ка огляжусь, хорошенькое местечко, не правда ли?» «Хорошенькое», — прорычал Гаф, расправ. «Только не для тебя. Отваливай ты». Пес еще раз сердито зыркнул из-под лобья, потом снова настороженно наклонил голову на сторону. «Ты сказал, прилетел», — медленно выдавил он. «Да разве ж коты летают?» Пока разговаривали, хвост трубой постепенно придвигался ближе. Теперь, всего прыжках в пяти от Вяки, Фритти уселся и принялся беззаботно умываться. «О да, некоторые летают», — сказал он. «Собственно говоря, все мое племя летучих котов подумывает сделать этот уголок своим новым гнездовьем. Нужно нам, знаете ли, местечко, где яйца откладывать». Хвост трубой поднялся и стал обходить пса, описывая широкий круг. «Да только подумайте», — сказал он, озираясь, — «сотни летучих котов, больших, маленьких, прелестная идейка, не так ли?» Он почти миновал опасность, когда Гаф, расправ, издал басистое ракочущее рычание. «Коты не летают! Не смей врать!» Мастиф с лаем прыгнул вперед, и Фритти повернулся и помчался вверх по холму. И сразу понял, что там не было ни деревьев, чтобы вскарабкаться, ни забора, чтобы спрятаться. На вершине холма открытая лужайка. «Что ж», — вдруг подумал он, — «а с чего бы это мне беспокоиться насчет бегства? Раньше я встречал лицом к лицу куда худшие опасности и выжил». Он повернулся мордой к огромному мастифу, мчавшемуся на него снизу. «Подойди, нюхатель навоза!» — взвыл хвост трубой. «Подойди и переведайся с детищем огнелапа!» Заливаясь лаем, Гаф, расправ, подбежал, не подозревая, что окажется носом к носу с юным азартным царапучим котом. Его утробный лай превратился в изумленный визг, когда острые когти прошлись по его брылям. Словно небольшой рыжий вихрь, Фритти внезапно весь оказался на рычателе, с когтями, зубами, хриплыми воплями. Потрясенный Гаф, расправ, попятился, мотая большущей головой. В ту же секунду, отведя назад уши и волоча хвост, отпрянул и хвост трубой. Пока устрашенный рычатель робко убегал, зализывая изувеченный нос, Фритти добрался до владения Мурчелла. Прыгнув и уцепившись когтями, он оказался на невысокой каменной стене. Оттуда перебрался на тростниковую крышу. Стоя на краю, испустил победный клич. «Вперед не суйся так запросто к племени, неуклюжая зверюга!» На земле под ним ворчал Гаф, расправ. «Вот сойди только, и костей от тебя не останется, кот!» С отвращением сказал он. «Ха!» — фыркнул хвост трубой. «Я приведу сюда армию моего племени, размещу ее тут, и мы выщиплем тебе хвост и нахлещем тебя по отвислым брылям, чтоб ты помер со стыда, ха!» Гаф, расправ, повернулся и с тяжеловесным достоинством потащился прочь. Фритти мягко прошелся взад-вперед по тростнику. Сердце его постепенно замедлялось до обычного своего ритма. Он чувствовал себя чудесно. Поискал некоторое время, перегнувшись через край и морща нос, и обнаружил под стрехой открытое окно. Осторожно огляделся, нет ли рычателя, но Гаф, расправ, был намного прыжков ниже по склону, залечивал раны. Фритти прыгнул вниз на каменную стену, потом снова вверх на подоконник, на миг остановился, чтобы прикинуть расстояние до пола комнаты, поколебался на подоконнике и спрыгнул. Посреди комнаты, свернувшись в густой меховой шар, лежала мягколапка. Глава 26. Некий отшельник, не знаю кто, сказал однажды, что никакие узы не привязывают его к этой жизни, и то единственное, что жаль ему покидать, — это небо. Йошида Кенко. Казалось, она не узнает его. Он стоял перед ней с выгнутой спиной и дрожащими ногами и не мог говорить. Мягколапка вяло приподняла голову и уставилась на него. «Да? Что вам нужно?»